Держась направления, куда со всей деревни сбегались храмовники, стражи успели вовремя. К тому моменту, когда они выбежали на заставленный палатками пустырь, с него как раз удирали последние кричащие и визжащие от ужаса беженцы. Наспех выстроенные нестройные ряды храмовников плотно стояли перед входом в Латеринг, а между палатками и на дороге мелькали, приближаясь, порождение тьмы. Выдохнул бежавший за охотником Хауком темноволосый парень, от чего-то сильно походивший лицом на Дайлина Амела. «Храни нас, Создатель, да тут их целая орда», — простонала девушка. На ее светлокожем лице был написан сильный испуг. «Это не орда». Алистер выхватил меч, с беспокойством оглядываясь на товарищей, не успевших надеть доспех. «Но их все равно очень много». Брат Хаука вооружился длинными охотничьими ножами. Чернобородый сдернул с плеча лук, а в руках его сестры подрагивал гладкий шест. Такой же шест висел за спиной Чернобородова на крепком кожаном ремне. Аин вспомнил, что многие крестьянские потехи не обходились без драк такими вот шестами. Многие смерды орудовали ими не хуже, чем воины, благородным оружием. «Мы будем сражаться рядом с вами», — поймав его взгляд, выпалила девушка, перехватывая шест поудобнее. «Здесь наш дом», — свистнули стрелы. Помимо Хаука луки были еще у двух храмовников. Хаук успел выпустить еще три стрелы прежде, чем первые порождения тьмы ударились о подтянувшийся строй воинов церкви. «Прикрывайте правый фланг», — коротко приказал Кусланд, и оба товарища, а сейчас, просто подчиненных ему стража, бросились исполнять приказ. Сам он вместе с семейством Хауков встал по левую сторону от строя храмовников, прикрывая подступы к Латерингу. Схватка была яростной. Порождения тьмы наскакивали на строй храмовников, во что бы то ни стало пытаясь его прорвать, чтобы хлынуть в охваченную паникой беззащитную деревню. Воины церкви стояли, плотно сомкнув щиты, и отбиваясь от проклятых тварей отчаянно, но силы были несоизмеримы. Храмовники падали один за другим, и смыкавшийся над павшими строй их товарищей становился все реже. Серые стражи и несколько мужчин из деревни прикрывали фланги, но на месте каждого убитого порождения тьмы неизменно вставало другое, а защитников больше не становилось. Постепенно людьми начинало овладевать отчаяние. Оскаленные морды порождений тьмы, их мелькающие клинки, звон оружия, крики раненых, хрипы, рев и звериный вой – все это сливалось в единый гул, от которого стыли в руках рукояти клинков. Хотелось бросить оружие и бежать, бежать подальше от творившегося безумия. Воинов церкви оставалось не больше десятка, а из трех стражей двое были серьезно ранены, когда среди беспорядочно наступавших горлоков показался Огр. Толпа порождений тьмы шарахнулась в разные стороны, будто открывая чудовищу путь для разбега, а может, что было того вернее, не желая попасться ему под ноги. Он был еще далеко, но сгрудившиеся у ворот обреченной деревни люди чувствовали, как подрагивала от его шагов земля. Огр вышел на середину дороги прямо напротив обреченно поднявших щиты усталых защитников. С его оскаленных клыков капала тягучая слюна. Взревев, чудовище бросилось вперед. Огромные выставленные рога в единый миг сметут подобие строя усталых храмовников, затем в образовавшуюся брешь хлынут порождения тьмы, и из деревни не уйдет уже никто. Все это единым мигом пронеслось в голове Кусланда, когда он, отшвырнув рвавшего его зубами горлока, бросился навстречу Огру. Они не добежали друг до друга нескольких шагов. Внезапно Аин почувствовал резкую боль в бедре. Пронзившая его на вылет стрела задела какую-то важную жилу, и нога подломилась. Воздетый меч Кусланда прошел в волоске от морды Огра, а в следующий миг чудовище подхватило его на рога и швырнуло в гущу орущих порождений тьмы. Подернутое болью сознание померкло, замедляясь, а затем мир перед его глазами завертелся даже быстрее, чем раньше. Вместо мечей и горлоков, Аин шлепнулся на землю, разбрызгав жидкую грязь. Не сразу сумев поднять голову, Кусланд обнаружил, что порождения тьмы в беспорядке валяются вокруг него, словно сбитые ударами чудовищных невидимых кувалд. Еще через миг в развернувшегося к нему Огра попал огромный горючий шар, распавшийся по его телу злыми пляшущими огненными языками. В смятении уцелевшие храмовники обернулись на Гаррета Хаука, который резко повел в воздухе сорванным с плеча шестом. Ближайших к людям порождений тьмы отбросило упругим ударом воздуха. «Маги, отступники!» — выдохнул в ухо Дайлину подхвативший его Алистер. У Амелла был пропорот бок. Левая рука его, должная держать щит, безжизненно повисла. Хаук развернулся и в движении дернул шестом. По толпе порождений тьмы словно пронесся огненный вихрь. В этот же момент девушка, Видимо, все же, приходившаяся ему сестрой, с силой ударила в землю концом своего шеста. Те горлоки, которые еще не превратились в головни, разлетелись в стороны как от удара той самой невидимой кувалдой. Опомнившиеся храмовники, уже не обращая внимания на магов, бросились на чудовищ. Теперь перевес был на их стороне. Порождения тьмы больше не наступали. Они разбегались в разные стороны, преследуемые воинами церкви. Все было кончено скорее, чем за несколько минут. Усталые и раненые победители стали возвращаться обратно. Постепенно они отходили от горячки боя и теперь все чаще поглядывали в сторону сгрудившегося у ворот семейства хауков. Брат и сестра с двух сторон прикрывали чернобородого Гаррета. Все трое выглядели настороженными, готовыми в любой момент отразить нападение, откуда бы оно ни происходило. Аин со стоном поднялся на ноги и заковылял к воротам. У самых ворот Алистер усадил на пригорок по суше сильно раненого Дайлина, прислонив его спиной к изгороди. Лицо Амелла было белее мела, но глаза, прикованы к магам-отступникам, стоявшим напротив целого отряда воинов церкви. Сам воздух между ними был так напряжен, что казалось, единая искра могла заставить его вспыхнуть без всякой магии. «Вы помогли защитить Латеринг», тем временем подал, наконец, голос один из храмовников, по всему судя, капитан. «Но вы отступники. По закону мы обязаны сопроводить вас в Ферилдинский круг магов. Что касается укрывателя магов», он коротко кивнул на кусавшего губы юношу, стоявшего по правую сторону от Чернобородова, на первый раз ввиду особых обстоятельств он может быть свободен. Хауки сгрудились плотнее. Видно было, как побелели на ее посохе стиснутые пальцы Магини. По всему было понятно, что без боя никто из них сдаваться не собирался. «Мы не причинили никому вреда», слова Чернобородова падали как всегда, спокойно и веско. «Мы просто не желаем жить взаперти только от того, что наша связь с тенью сильнее, чем у вас. Если нужно, мы уйдем. Все, чего мы хотим, чтобы люди оставили нас в покое. Ты не понимаешь, маг», капитан шагнул вперед. Окружавшие его рыцари церкви изготовили оружие. «Ты представляешь опасность для всех, если тобой овладеет демон. Мне уже четверть века, и за это время я ни разу не подпустил к себе демона», парировал Гаррет Хаук. Его руки, в отличие от рук его сестры, лежавшие на посохе, были расслаблены. «Как и моя сестра не подпускает к себе своих. Я не могу позволить вам уйти», капитан сделал вперед еще один шаг. «Это мой долг. Подчинитесь закону, или...» «Да что ж вы делаете?» — проговорил страж Амеллу, сдерживая стон. Он сидел с трудом, скособочившись в сторону раны. «Они же спасли деревню. Спасли нас всех». Капитан даже не обернулся. Глаза его были прикованы к двум отступникам и их брату, которые продолжали стоять, прижавшись друг к другу, в любой миг ожидая атаки. Похоже, он прикидывал, чего можно было от них ожидать. Все же маги были сильно вымотаны, точно выжаты боем с порождениями тьмы. Лица Чернобородова и его сестры были осунувшимися, словно почерневшими. Должно быть, без того, чтобы выпить жидкий лириум, творить заклинания у них может не получиться. А это значит, у храмовников были теперь все шансы, чтобы их одолеть. «Призываю магов в последний раз». Грозная речь капитана была неожиданно прервана появлением старой женщины, которая почти бегом бросилась в щель между храмовниками и магами и, мгновенно оценив ситуацию, упала на колени перед обнажившим клинок капитаном. «Добрый сэр, прошу вас, не троньте моих детей. Они не виноваты, что их отец был магом. Они никому не делали ничего плохого, клянусь, никогда. Прошу вас, добрый сэр, матушка». Брат Чернобородова бросился к ней и попытался поднять с земли. «Тебе нельзя здесь быть. Уходи, мы справимся. Ну, давай, уходи. Быстрее. Взять их». Капитан храмовников, видимо, решил воспользоваться тем, что внимание магов было отвлечено на их мать. «Взять их немедленно». Два или три храмовника успели сделать шаг вперед. Парню удалось поднять мать с земли. Руки Чернобородова Гаррета, ровно как и его сестры, подернулись красноватым свечением, как при изготовке использования магии огня. И тут, внезапно земля зашаталась. По ней пошла глубокая трещина, разделившая почву между семьей хауков и наступавшими на них храмовниками. Старую женщину парень успел утянуть на свою сторону до того, как все увеличивавшаяся трещина сделала невозможным пересечь ее даже в прыжке. Твердь под ногами тряслась все сильнее, и все шире становился провал в земле, уже напоминавший больше овраг. Овраг все ширился, проходя через всю деревню и исчезая где-то далеко за лагерем беженцев, отделяя одну половину Латеринга от другой так, что чтобы перебраться через него, нужно было строить мост. Проклятые малификеры! Сквозь зубы выдохнул капитан. Он сумел удержаться на ногах, и теперь сверлил хватавшихся друг за друга магов яростным взглядом. «Вам не сойдет это с рук, обещаю. Это не мы». Долетевший с противоположной стороны оврага голос девушки-мага был полон ужаса. «Никто из нас никогда не обладал такой огромной мощью. Это не малификарум, это магия стихии. Кто-то воззвал к самой земле. А создатель, да мы даже совместно». «Молчи, Бетани», голос Чернобородова звучал не так спокойно, как обычно. Похоже, и на него свершившееся оказало сильное впечатление. «Уходим, пока они не опомнились. Карвер, помоги матушке. Шевелитесь живей». Глядя, как семья магов, попеременно оглядываясь, быстро уходит в холмы, капитан бессильно скрежетал зубами. О том, чтобы отправить людей в обход оврага, не было и речи. В округе могли быть другие стаи порождений тьмы, и рисковать воинами в таких условиях он не мог. В последний раз взглянув вслед отступникам, храмовник мотнул головой, давая своим людям знак к отступлению. Куслан прислонился к одному из столбов деревенских ворот. Алистер сидел тут же, придерживая голову и плечи бледного до прозрачности Дайлина и зажимая его колотую рану в боку. Амел не шевелился и не стонал, он потерял сознание во время землетрясения. Алистер поднял глаза и несколько раз дернул головой. «Если Морриган не сможет сделать хоть что-нибудь, я не знаю, как. Создатель, надо же было вам оказаться без доспехов. Если сама Морриган вернется...» Айдан опустил голову вниз, рассматривая свое пробитое бедро. Стрелу он так и не вынул, опасаясь изойти кровью. «Я не знаю, куда она ушла, но раз ее до сих пор нет...» Он умолк на полуслове, заметив взгляд Алистера, устремленный куда-то поверх его плеча. К ним торопились Бадан, его сын Синдал и сестра Лилиана в дорожном платье, преобразившим ее. Надетый поверх рубашки кожаный нагрудник сидел, как влитый. Очевидно, что ношение такой одежды для рыжей жрицы было делом привычным. «Вы живы! Хвала Создателю! Я так волновалась!» «Господин страж!» Гном поочередно посмотрел на каждого из уцелевших и, как всегда верно, обратился к Кусланду. «Господин страж, лошадь уже запряжена. Давайте обработаем ваши раны и покинем это место. На повозке найдется место для господина или господина Дайлина и, быть может, даже и для вас. Мой мальчик, если нужно, пойдет пешком. Только нужно поторапливаться. Эти твари в любой момент вернутся». Доводы Бадана были более чем справедливы. Совместными усилиями они уложили Дайлина на принесенный Лилианой плащ, после чего при помощи припадавшего на раненую ногу и сильно кривящегося Кусланда перетащили его в деревню, к собранной и изготовленной в дорогу повозке гномов. «Погодите, я достану снадобья». Лилиана полезла в свою дорожную сумку. Сумка послушницы, против ожиданий, была объемной, но небольшой. Морриган появилась, как всегда, незаметно и неожиданно. Оттолкнув с дороги замешкавшегося Алистера, она склонилась над бессознательным Дайлином. Видимо, то, что она почувствовала в нем, встревожило лесную ведьму. Протерев ладони, Морриган провела кончиками пальцев по ране, быстро нагнулась, прикладываясь ухом к его обнаженной груди, и, уложив ладони на рассеченное место, прикрыла глаза. Временами она отнимала ладони, как будто что-то стряхивая, и снова прикладывала их. Это длилось недолго, но оказало видимые улучшения в состоянии бессознательного стража. С лица Дайлина исчезла отливавшая зеленым бледность. Рана в его боку перестала кровоточить. Морриган несколько мгновений переводила дух, упираясь ладонями в колени. Затем повернулась к Айдану и занялась его бедром. Они выступили спустя совсем короткое время. Дайлин так и не пришел в себя. Его вывозили в повозке гнома, как и мрачно кривившегося Айна. Рану Кусланда ведьма лишь наскоро зашептала от кровотечения, и пробитая оружием твари плоть по-прежнему причиняла ему сильную боль. Прочие выглядели встревоженными и подавленными, а гном Бадан еще и сильно напуганным. Появление порождений тьмы у самого Латеринга гнетущим образом подействовало на всех. Задним умом Айн надеялся, что рано наступившие холода загонит порождение тьмы обратно под землю, быть может, даже до будущей весны. Но... похоже, архидемон мыслил иначе. «Взгляните, господин», сидевший на передке Бадан указал кнутом вперед. Повозка уже выкатывалась из деревни, и у самых ворот, взглянувший в ту сторону, Эйн увидел большую железную клетку. В ней, привалившись к прутьям, стоял высокий крупный человек. Клетка была явно узкой и низкой для него, потому что стоял он, опустив голову и затылком упираясь в верхние прутья решетки. Пространства в клетке едва бы хватило, чтобы присесть, не говоря о том, чтобы лечь. Должно быть, человек сидел здесь уже достаточно долго. На это указывали очень многие признаки. Страшен, Куслан почувствовал прикосновение к своей руке. Сестра Лилиана поспешно отняла пальцы, но глаза ее оставались встревоженными и просительными. Этот преступник здесь уже много дней. Преподобная приговорила его к смерти. Но разве можно позволить порождениям тьмы исполнять ее приговор? Повинуясь жесту Аина, недовольный гном остановил повозку. Куслант, морщись, выбрался из нее. В словах Лилианы была правда. Какова бы ни была вина преступника, оставление его на потеху тварям было худшим преступлением. Опираясь на плечо Алистера, под взглядами своих спутников, он проковылял к самой клетке. Заключенный в ней человек поднял руку от локтя, на который опирался лбом. Нескольких мгновений потребовалось Кусланду, чтобы догадаться, кого он видел перед собой. Из четырех рас, населявших Тидас, народ касситов был наиболее диким. Ростом выше и крупнее человека, серокожие варвары обитали далеко на северо-западе, в Парвалине, откуда совершали набеги на соседние земли. Касситы исповедовали учение кун, такое же дикое и бессмысленно жестокое, какими были они сами. Немногие могли противостоять их влиянию, и только граничившая с Парвалиной империя Тивинтер сдерживала натиск касситов на протяжении веков, не давая ему распространяться на другие земли. Благодаря своей силе и свирепости наемники из касситов ценились в любой части Тидаса. Однако в Ферилдине, лежавшем слишком далеко от Парвалины, они почти не встречались. Тем удивительнее было видеть одного из них на самом юге, в Латеринге. Некоторое время Аин и заключенный в клетку кассит смотрели друг на друга. Потом последний тяжело вздохнул и выпрямился, насколько позволяли ему железные прутья. «Ты ведь меня в плен не брал», — гулко пророкотал он, без стеснения разглядывая стоявшего перед ним стража. «И мне нечем тебя позабавить, полукровка. Иди своей дорогой». Аин выпустил плечо Алистера и утвердился на здоровой ноге. Выпрямившись, он мог, не задирая головы, смотреть в глаза рослому заключенному. «Порождения тьмы скоро будут здесь. Мы только что дали им бой на юге деревни. Они ушли, но ненадолго». «Да», — кассит неприятно усмехнулся потрескавшимися губами. «И что же, деревенские говорили, убил он целую семью», — подала голос Морриган, как и другие прислушивавшиеся к разговору. «Детенышей не пощадил. Это правда?» — поморщился Алистер. Кассит облокотился на прутья плечом и сложил руки на груди. Вопрос белобрысого стража он оставил без ответа. «Я открою клетку», — Аин изучающе глядел на заключенного, однако понять что-то по его глазам не мог. «Пойдешь с нами в Редклифф, там я передам тебя властям. Если хочешь моей смерти, полукровка», — также оглядев его с ног до головы, глухо проговорил Кассит, вытирая лоб рукавом, — «не обязательно тащить меня так далеко». «Ты знаешь, что в Редклиффе меня казнят. Можно закончить это здесь и сейчас. Почему он называет тебя полукровкой?» — поинтересовался Алистер, тоже не сводя глаз с кассита. «Что это значит?» Кусланд дернул плечами. «Аин». Сестра Лилиана была уже рядом, примирительно трогая его локоть. «Даже самые ужасные преступники имеют право на раскаяние и помилование, если, конечно, он раскаивается в том, что сделал». Кусланд еще раз оценивающе оглядел мощную фигуру кассита. Тот молчал, по-прежнему сохраняя невозмутимо пренебрежительный вид. «Если бы у тебя была возможность искупить то, что ты делал, ты бы воспользовался ею». В оранжевых глазах заключенного мелькнула тень интереса, впервые за весь разговор. Впрочем, никак иначе он его не показал. «Смерть станет для меня искуплением. Смерть не единственный выход». Кассит поднял брови. «Быть может, что ты предлагаешь, полукровка?» Аин, морщись, шагнул ближе. «Для начала перестань называть меня полукровкой. Я, командор серых стражей Ферилдина Аин. После битвы при Астагаре стражей осталось всего трое на весь Ферилдин, двое из которых ранены. Нам нужны союзники. Помоги остановить мор. Что может быть благороднее?» «Значит, ты, серый страж?» Не было похоже, чтобы Кассит проникся большим уважением к Аину после его признания. До моего народа доходили легенды о силе и умениях серых стражей. Впрочем, не каждая легенда обязана быть правдой. «Ты пойдешь со мной?» Уже жалея о том, что вообще заговорил с ним, переспросил Кусланд. Его пробитое бедро болело. Присесть куда-нибудь хотелось все сильнее. «До тех пор, пока ты сражаешься с мором», — страж заключенный склонил крупную голову. «Алистер», — Кусланд мотнул головой. Сын Мерика подошел к клетке и, поддев кинжалом, своротил замок. Кассит шагнул наружу, расправляя плечи, и сразу делаясь выше и Алистера, и даже стремительно мокрившего лбом от боли Аина. «Зови меня Стен», слегка склонив голову, сказал он. Глава 29. Дайлин Намелл пришел в себя к вечеру следующего дня. Во время коротких привалов Морриган не отходил от него ни на шаг, меняя перевязки и без нужды гоняя безотказного Алистера. На раны Кусланда внимания она не обращала вовсе, на чем тот и не настаивал. Своим бедром он занимался сам, при участии сестры Лилианы. С большим удовольствием он воспользовался бы помощью Алистера, но лесная ведьма не отпускала того от себя. Темноволосый страж открыл глаза, когда сидевший на передке гном все чаще привставал, высматривая среди высоких лесистых холмов подходящее место для ночлега. Некоторое время Дайлин смотрел вверх, и проплывавшее над ним хмурое вечернее небо отражалось в его темных глазах. Потом, словно очнувшись, он бросил взгляд по сторонам и, увидев сидевшего рядом с ним в нагруднике, но без поножей Кусланда, который осторожно перекладывал перебинтованную ногу, заметно успокоился. «Который теперь день?» – просипел он, тщетно пытаясь смазать слюной пересохшее горло. «Второй с тех пор, как мы покинули Лотеринг», – Аин склонился над товарищем и, пощупав его лоб, с облегчением отметил, что тот не потеет. «Дня через 4 будем в Редклифе, Эрлинге и Эмона», – Дайлин кивнул, прикрывая глаза. «Значит, мы покинули Лотеринг 2 дня назад, верно? А порождение тьмы, с ними удалось совладать при помощи отступников. Не думал, что маги способны на такое», Кусланд обернулся на идущую за повозкой Морриган и понизил голос. «Нынешние маги редко могут больше, чем просто фокусы, а эти раскололи землю силой мысли. Храмовники так и не смогли до них добраться. Жаль, что не удалось привлечь их на свою сторону». Дайлин вновь открыл глаза. На его губах появилась горькая усмешка. «Серые стражи верят в то, что любые средства хорошо для достижения цели», — медленно проговорил он, поминутно сглатывая и трогая перебинтованный бок. «Поэтому тебе я могу сказать открыто то, о чем думаю. Весь Тидас многое теряет от обычая усмирять любых хоть сколько-нибудь сильных магов, за исключением только фокусников. Я застал начало расправы тех отступников над порождениями тьмы. Если бы хотя бы десяток настолько сильных магов под Астагар, мы бы выиграли битву малой кровью». Кусланд усмехнулся. «Как чувствуешь ты себя, друг?» Дайлин посмотрел вниз, на свою перевязку. «Бывало и хуже, но не часто». Он еще раз потрогал бинты. «Кто меня лечит?» «Морриган, она ведь тоже отступница. Но если бы ее не было с нами, я уже отправился к праотцам. Ферилдин бы лишился еще одного серого». Аин еще раз обернулся на Морриган и, поймав ее тяжелый взгляд, поспешил отвести глаза. «Ты, похоже, благоволишь к отступникам», нарочито небрежно бросил он, разглядывая проплывавшие холмы вдалеке. «Знал кого-то из них?» Дайлин повел плечами, пытаясь без вреда для раны сменить положение на затекшей спине. «Знал одного», он снова обратил взгляд к небу, потому что ворочить головой ему было неудобно. «Он заставил меня посмотреть на мир его глазами. Магов ненавидят и боятся, а они просто хотят жить, как все другие. Без страха, без преследований со стороны храмовников, без заключения в тюрьмах круга. Многие считают магию даром и завидуют рожденным в тесной связи с тенью. Но сами маги в большинстве своем считают этот пресловутый дар проклятием». Он снова взглянул на Кусланда. «К слову, что ты сам думаешь о них?» «О них, ты говоришь о магах и об отступниках тоже. Колдовство». Неожиданно решил поддержать разговор сын Бадена, полоумный Синдал. Он шел рядом с повозкой и слышал, как видно, все то, о чем они говорили. «Магам нельзя доверять», — подал голос идущий с другой стороны от повозки Алистер. Сын Мерика выглядел задерганным и то и дело кидал пугливые взгляды в сторону мрачной, как нависшие над долиной тучи, Морриган. «В любой миг они могут сделаться добычей демона, и тогда, в тебе говорит бывший храмовник», — поморщился Амелу. Несмотря на тряску повозки, он пытался сесть, и, в конце концов, ему это удалось. «Маги в большинстве своем не глупы, и обращаются к магии крови только в самом крайнем случае. К примеру, если что-то угрожает их жизни, никакая другая магия не притягивает к ним демонов. Демоны могут вселиться в тело мага во сне», упрямо качнул головой Алистер, бросая еще один взгляд в сторону приотставшей ведьмы. «Дух каждого человека бродит по тени во сне», не согласился Дайлин, оглаживая пальцами бинты. «Так что демоны могут вселиться в кого угодно, кто слаб. Так что же теперь людям отказаться от сна? Но ведь связь магов с тенью сильнее, чем у прочих смертных», — господин страж решился вставить свой пятак Бадан, которого давно уже подмывало вступить в беседу. Демонам легче пробраться в наш мир через них. Довелось мне однажды увидеть одержимого, сестра Лилиана поежилась, обняв себя за плечи. Хорошо, что храмовники успели к нему раньше, чем он причинил кому-то вред. Маги они очень опасны. Конечно, убивать их нельзя, но для всех будет лучше, если маги будут жить в круге под защитой храмовников. Это совсем неплохо, не так ли? Некоторое время все ждали слов Дайлина, но тот молчал, продолжая поглаживать себя по бинтам. На его лице застыло выражение горечи. Ты спросил моего мнения, когда надежда на то, что Амелу продолжит спор, окончательно пропала, проговорил Кусланд. Я не считаю справедливым преследовать человека за то, каким он родился. В том, какие звезды светили ему при рождении, нет его вины. Дайлин не ответил, но его застывшее лицо чуть заметно расслабилось. Глава 30. За время пути до Редклифа спутниками не случилось чего-либо особо занимательного. Разве что дважды попадавшиеся на дороге разбойники навсегда зареклись заниматься этим бесчестным делом, а стая из 5 волков осталась лежать на той же поляне, на которой так неосторожно попыталась атаковать повозку. Раны стражей затягивались на удивление быстро. Морриган уверяла, что причиной того была скверна в их крови, однако и она не могла объяснить того, почему Дайлин выздоравливал с такой стремительностью, словно его лечил не один маг, а по меньшей мере, двое. Как бы то ни было, а уже через сутки он уступил в повозке место Синдалу, предпочитая идти пешком, а еще через день на привале вновь упражнялся с мечом под надзором Кусланда. Иногда к ним присоединялись Алистер и Лилиана, а также оба гнома. Обычно после того, как все дела были переделаны, костер сложен, а похлебка уже булькала в большом походном котле. В пути они почти не трогали запасов гнома, в дичи недостатка не было. Послушница Лилиана оказалась на диво хорошей лучницей и била торопливо улетавших на север последних уток прямо на ходу. Рыскавший по кустам Иеху приносил почти всегда съедобную добычу. Как охотилась сторонившаяся всех Морриган, оставалось только догадываться, однако часто случалось так, что лесная ведьма, пропадавшая среди холмов перед самым привалом, возвращалась к повозке с только что убитой дичью. Выпущенный из клетки Кассит вел себя сдержанно и сторонился любого больше ведьмы. Однако приказы Кусланда исполнял быстро и беспрекословно, хотя и не выказывал к нему видимого уважения, как к командиру. За все время пути он едва перекинулся парой слов с Эйном. Попытки других обратиться к нему не увенчались успехом. Впрочем, таких попыток было немного. Крыши Редклифа показались среди холмов на 7-й день их пути, когда солнце уже уходило за горизонт, а спустя еще несколько сотен шагов крутые холмы расступились, открывая вид на сам город и величественное озеро Калинхат, самое большое озеро в этой части Тидаса. Город стоял на холмах, из-за этого улиц как таковых не было, были только спуски и подъемы от дома к дому, узкие и широкие, крутые и не очень. Над городом, на самом высоком холме стоял замок Эрла и Эмона, огромный и серый. Он навевал от чего-то мрачные мысли. Бадан натянул поводья. Некоторое время путники просто стояли, разглядывая город, замок, озеро и пристань, возле которой было 2 или 3 корабля. Странно снова вернуться сюда, глядя на фигурки людей, едва различимых сверху, медленно проговорил Алистер. Я здесь родился и жил первые 10 лет своей жизни. И вот теперь я снова здесь. Не похоже, чтобы что-то сильно изменилось. Я тоже родился в Редклифе. Дайлин поднял руку, указывая куда-то на западную часть города. Отец служил в страже замка, а жили мы в доме у самого моста. Из нашего дома отцу удобно было добираться на службу. Ты жил в доме у ворот? Алистер заметно удивился, окидывая взглядом товарища, словно видел его в первый раз. Странно, что я не знал тебя, хотя не припомню, чтобы меня часто выпускали из замка. Твоя семья еще здесь? Дайлин качнул головой. С его лица постепенно сходило выражение воодушевления, уступая место привычной замкнутости. «Так ты не был в Редклифе 10 лет?» Внимательно разглядывая мост, который вел к холму с замком и стражу перед воротами на него, переспросил Эйн, обращаясь к Алистеру. 11. Тот кивнул головой. «Нынешней зимой будет 21 с тех пор, как я родился. 10 от роду Эрл отдал меня церкви для обучения на храмовника. Эрл тебя отдал?» С некоторым интересом переспросил Дайлин, внимание которого тоже привлек отряд стражников у ворот, ведущих на мост замка. «Ты пошел в храмовники не по своей воле?» Нет, это случилось вскоре после женитьбы Ирла на орлесианской даме. Ирлесса потребовала, чтобы меня удалили из замка. Должно быть, она считала меня внебрачным сыном Эмона. Алистер пожал плечами. Конечно, это было не так, но Эрл пошел на поводу у желаний своей жены. Меня отдали на обучение в церковь, хотя мне очень этого не хотелось. Дункан, я уже говорил, что Дункан спас меня, забрав в орден перед самым посвящением в храмовники. Ирлесса была против твоего пребывания в замке. Лилиана, тоже слушавшая весь разговор, пытливо взглянула ему в глаза. Но это значит, тебя могут встретить неприветливо. Алистер с сомнением покачал головой. Ирлесса может думать, что пожелает. Мы здесь, чтобы встретиться с Эмоном, ответил за него Кусланд. Пойдем, мы уже почти пришли. Они двинулись по направлению к замку. Теперь в повозке сидели только гномы. Алистер и Айн уже не прятали своих доспехов. Наоборот, накануне оба начистили их до блеска, в качестве дополнительного аргумента для стражников пропустить их в замок, если те вдруг вздумали бы проявлять несговорчивость. Доспехи Дайлина не смотрелись внушительно рядом с теми, которые были на товарищах, однако в походе он держал их начищенными всегда, даже когда в этом не было видимой нужды. Чем ближе подходили путники к воротам, тем меньше нравилось им то, что они видели. Стража стояла, однако взгляды воинов были направлены не на дорогу. К дороге были обращены их спины. Глаза и копья стражников смотрели на мост. «Словно не замок они сторожат, а сторожатся от замка», — вполголоса проговорила Морриган. Заметив приближение путников, несколько стражей обернулись к ним. Другие продолжали глядеть на мост. «Приветствую добрых воинов Редклифа», приблизившись на нужное расстояние, поздоровался сын Мерика. «Я, Алистер, воспитанник Эрла и Эмона. Мне нужно как можно скорее попасть в замок». Ближайшие к ним стражники переглянулись. Вперед шагнул один, как видимо, старший над ними. «Вы, должно быть, пришли издалека и не слышали, что тут у нас творится. Если всправду хотите в замок», — глухо проговорил он, поочередно глядя на каждого из пришельцев. Эрл и Эмон тяжело заболел с месяц назад. Настолько тяжело, что Ирлесса отправила всех рыцарей Редклифа на поиски урны священного праха. Серые стражи переглянулись. По всей группе прошел летучий обмен взглядами. Болезнь Ирла настолько серьезна, Кусланд жестом остановил начавшего было говорить Алистера. Ирлесса лично отдала приказ, отправивший всех рыцарей за сказкой. Старший воин покачал головой. Видно было, что он разделяет мнение непочтительного пришельца. Трудно сказать, что заставило даму Изольду поступить так, проговорил он, как видимо, тщательно подбирая слова. Однако теперь в Редклифе нет ни одного рыцаря, за исключением нескольких храмовников. Но, быть может, знатный господин желает поговорить об этом с братом Эрла и Эмона, Банном Теганом. Он теперь в церкви, обсуждает с капитаном рыцарей церкви и старостой города план обороны. Банн Теган здесь? Айн попытался припомнить, участвовал ли брат Эрла и Эмона в битве при Астагаре, но понял, что он никогда этого не знал. Обороны, в свою очередь, удивился Алистер. От кого? Порождение тьмы уже добрались сюда, вам лучше поговорить с Банном Теганом. Старший стражник кивнул в сторону дороги, уходившей на Редклиф. Уже вечер, я бы посоветовал вам поторопиться. Глава 31. Странные дела здесь творятся, пробормотал Бадан, пока его повозка катилась вниз по довольно крутой дороге, ведущей в город. Изнутри Редклиф не отличался от того, каким выглядел снаружи. Все те же дома, выстроенные на подступавших к воде холмах, крутые подъемы и спуски, заменявшие ему улицы, и та же спокойная гладь великого озера, которую можно было увидеть в редких промежутках между стенами. Вечерний ветер нес с собой свежесть осени, все больше вступавшие в свои права. Улицы были пустынны. Это казалось тем более странным, что в окнах не горел свет. Город не казался вымершим, но ощущение, что в нем далеко не все в порядке, все усиливалось. Редкие попадавшиеся горожане не занимались привычными делами, а торопились в одну сторону. Многие несли громоздкие предметы, лавки, ящики и бочки. Почти все мужчины были чем-то вооружены. По мере того, как дорога спускалась к пристани, людей вокруг становилось все больше. Отовсюду слышались стук, крики и звон оружия. Вильнувшая дорога обогнула холм и неожиданно оборвалась глухой баррикадой. Баррикада из нагромождения перевернутых телег и тех самых бочонков, оглоблей и ящиков накрепко перегораживала путь к нижним улицам города, оставляя лишь небольшой проход, в который с трудом могла въехать повозка гнома. К баррикаде со всех сторон бежали люди, спешно укрепляя ее чем приходилось под руку. Им приказывали несколько усталых храмовников. Двое или трое воинов церкви расставляли вооруженных чем попало горожан вдоль укреплений, отдавая, по-видимому, последние распоряжения. Путники успели вовремя. Бадан ухитрился протиснуть свой возок в проходе между двумя частями баррикады, когда вынесенный из чьего-то жилища шкаф перегородил проход, сузив его вдвое. На бродячего торговца косились, но не сильно. Все были заняты своим делом. Продолжая спускаться вниз по улице и оглядываясь по сторонам, путники пришли к убеждению, что другого пути к докам не было. С обеих сторон дорогу стискивали плотно стоящие дома, а те в свою очередь тулились к отвесным стенам прибрежных обрывов. В этом месте Редклифф представлял собой сплошную длинную улицу. Было очевидно, что если враг прорвется из-за баррикады, он пройдет только здесь. При имеющихся обстоятельствах логичнее всего было бы увидеть теперь вторую баррикаду, предположил Дайлин, оценивающе оглядываясь по сторонам. Воистину умный человек строил этот город. На вторую баррикаду они набрели отстоящие от первой на несколько сотен шагов вниз по улице. Проход в ней был пошире, чем в первой. Людей здесь было гораздо меньше, зато среди защитников баррикады попадалось множество женщин. За баррикадой лежала небольшая низина с расположенной на ней площадью. С одной стороны площади стояло несколько домов на сваях, с другой, притиснутая холмами к самой воде, тулилась большая церковь. Чуть поодаль отстояла пристань, у которой сейчас покачивалось несколько кораблей и множество лодок. Сквозь распахнутые настежь двери церкви даже издалека было видно, что она битком набита людьми. Люди продолжали торопливо входить вовнутрь, хотя, казалось, они шли прямо по головам тех, кто успел добраться сюда раньше. В большинстве своем в церкви искали укрытие старики и женщины с детьми. «Эй, вы!» Обернувшись на окрик, путники увидели пожилого храмовника, который приближался к повозке прихрамывающей походкой. «У вас хорошее оружие. Почему вы не на передовой баррикаде?» «Приветствую, сэр рыцарь», — не стал разводить долгих церемоний Айн. «Нам нужен Бантеган. Он в церкви». Храмовник коротко обернулся на скрывшееся за холмами солнце. «Уже почти ночь. Бантеган сейчас выйдет», — он мотнул головой. «Оставьте телегу здесь. Неплохое укрепление для баррикады». Бадан не стал протестовать. Дальше все едино не было дороги. Выход с площади имелся всего один, вверх по улице, откуда они только что пришли, и на несколько боковых проулков, которые, как видно, упирались в озеро. Гномы благоразумно расположились прямо в повозке. С ними на улице перед баррикадой остались прочие путники. В церковь отправились только стражи, Алистер и Айн. Даже вездесущий Дайлин остался ждать снаружи, справедливо рассудив, что для разговора с Банном хватит и двух наиболее благородных, а для всех прочих в церкви будет попросту мало места. Тем более, что беженцы все продолжали пребывать. Серые стражи скрылись внутри переполненного женщинами, детьми и стариками храма Создателя. Спутники терпеливо дожидались их снаружи. Лилиана прислонилась спиной к баррикаде рядом с Морриган, глядя, как люди продолжают таскать все, что могло сойти за препятствие для нападающих и сваливать в кучу вокруг площади. «И все же чего они так опасаются?» – медленно проговорила она. «Весь город готовится к страшной осаде. Но от кого? Может, порождение тьмы?» – рискнул высказать свое мнение Бадан. Он беспокойно озирался вокруг, но из повозки не вылезал. Его сумасшедший сын был тут же, продолжая бессмысленно улыбаться миру. Его рука лежала на холке Мабари, который всю дорогу почти не отходил от безумного молодого гнома. Стен, до сих пор не проронивший ни слова, поднял голову и посмотрел на возвышавшийся на холме замок. В сумерках его серые стены казались почти черными. «Не могли они подойти сюда?» Нас опередив, Морриган подняла руку, указывая посохом на далекие горы. «Тут хребет каменный, ни напрямик не пройдешь, ни нор не нароешь, ни порождений тьмы боятся они. Они говорят о каких-то тварях». Лилиана тряхнула коротко стриженными рыжими волосами. «Тварих из замка». «Да чего гадать?» Дайлин спрыгнул с повозки, в которую присел, и кивком головы подозвал Иеху. «Если можно спросить». Он решительно направился к группе людей, которые ничего не строили, а стояли у уже готовой баррикады, вертя в руках все то, чем были вооружены. Его появление встретили настороженно, однако спустя некоторое время по их оживленной жестикуляции и голосам сделалось понятно, что Амеллу знает о положении в городе даже больше, чем знали о нем его жители, с учетом всех домыслов, преувеличения и предположений. Переговорив с горожанами, Он вернулся обратно. На обращенные к нему вопросительные взгляды, страж передернул плечами. «Толком никто ничего не может сказать», — отрывисто проговорил он, видимо, обдумывая услышанное. Эрл заболел. Как только дошли слухи об убийстве короля и собрании земель, которое в спешке собирал Лагейн, Эрл и Амон собрался в столицу, но выехать не успел. Заболел и слег. Чем, не говорят, не знают. Эрлесса отправила всех, создатель, зачем, всех рыцарей Редклиффа на поиски лекарства. Дальше. Дайлин помолчал, собираясь с мыслями. Дальше из замка неожиданно перестали доходить вести. Ворота закрыты, никто оттуда не выходит, и на крики Тегана, приехавшего проведать больного брата, не отзывается. Теган приехал 3 дня назад под вечер, а ночью ворота открылись. Из замка в город хлынули орды чудовищ. Чудовищ! Лилиана оглянулась на замок, черной громадой нависавшей над городом, и зябко повела плечами. Эти люди не сказали, какие это были чудовища, потому что сами их не видели. Дайлин тоже невольно посмотрел на замок. Только эти чудовища за ночь убили почти треть всех жителей в Редклиффе. Защититься никто не успел, все спали, даже храмовники. Горожане уже 2 дня хоронят погибших. На вторую ночь чудовища вернулись. Бан Теган с его рыцарями попытался организовать оборону, но потерял весь отряд и чудом избежал смерти. Это третья ночь. Как видите, они подготовились лучше. Горожане или на баррикадах, или в укрытиях. Большая часть в церкви. Бан Теган ранен. Во всяком случае, так говорят. Думаю, Айн расскажет нам больше, когда вернется. Он запнулся, почувствовав какое-то неудобство у правого локтя. Обернувшись, страж обнаружил бедно одетую светловолосую девушку, теребившую его за руку с намерением обратить на себя внимание. Она подошла так тихо, что до того, как она обнаружила себя, о ее приближении знал разве что Еху. Почувствовав на себе сразу несколько взглядов, она неожиданно смутилась, низко опустив голову. Однако ни от кого не укрылось, что ее веки были припухшими, а лицо – заплаканным. «Тебе что-нибудь нужно?» Дайлин посмотрел на незнакомку с искренним недоумением. Девушка подняла на него глаза, в которых в самом деле стояли слезы. «Прошу простить меня, что я вас беспокою, добрый господин». Она обвела взглядом всех незнакомцев у повозки и вновь обратила взор на Дайлина. «Мне просто ни к кому больше обратиться. Местные не слушают меня. Они слишком напуганы. Но вы ведь недавно прибыли в наш город. У вас такой вид, ваши доспехи и оружие. Ведь вы наемники. Умоляю, помогите мне. У меня найдется, чем заплатить». Последние слова просительницы вызывали сомнения, так как вид ее не свидетельствовал о зажиточности или достатке, скорее наоборот. Но посмотрев девушке в лицо, Дайлин споткнулся взглядом о ее глаза. Даже припухшие и покрасневшие, они притянули взор стража, как тягучий камень влечет к себе железо. Открывший уже было рот для того, чтобы отослать незнакомку, Дайлин прикусил язык. «Прогони девку эту», Морриган сделала нетерпеливый жест рукой. «И без нее забот хватает нам теперь». Просительница бросила на нее взгляд, полный отчаяния, и закусила губу, вновь с мольбой обратившись к стражу, которого сразу выделила среди остальных. Однако внезапно ее глаза расширились от изумления. «А создатель, мне кажется, я, наверное, ошиблась, ты ведь твое имя не Дайлин». Настала очередь Дайлина изумляться. Впрочем, не только его. Спутники стража тоже казались удивленными. Даже всегда равнодушный Стен оторвался от разглядывания баррикады и посмотрел в их сторону. «Я Китлин, ты можешь меня вспомнить. Наши отцы служили в замке и матери дружили. Тебе доводилось бывать у нас в доме с поручениями от матушки». Дайлин еще раз окинул взглядом фигуру Китлин. Она в волнении смотрела на него, молитвенно сложив руки. «Да, я вижу, это ты. Ведь это ты, Дайлин. Ваша семья переехала отсюда давно, 10 или 12 лет назад. 12, Дайлин медленно кивнул головой, не обращая внимания на взгляды спутников. «Я тебя вспомнил, Китлин. Рад, что мы встретились. Как дела твоей семьи?» Легкое воодушевление, появившееся было на лице девушки, угасло. Она обняла себя за плечи. «Отец умер 3 года назад», — тихо проговорила Китлин. «А маму утащили твари прошлой ночью». Она всхлипнула, но взяла себя в руки, сумев докончить. «Дайлин мой брат, Бивин, ему всего 8. Я не могу его найти. Я была всюду, искала весь день. Утром, когда твари ушли, он был еще со мной. А потом, не выдержав, она расплакалась». Сердобольная Лилиана обняла девушку за плечи, в волнении глядя на Дайлина. Морриган равнодушно хмыкнула. что убиваться без толку, нет его уже, должно быть, твари унесли, забудь. Лилиана обернулась к ней, как можно быть такой черствой, с негодованием резко спросила она, а что, было бы лучше успокаивать ее ложью. Морриган презрительно дернула плечами, если нужно смотреть смерти в глаза, не стоит отводить взгляд, пожалуйста. Китлин вновь молитвенно сложила руки, обратившись к смятенному стражу. «Помоги мне разыскать его, вот-вот сделается совсем темно и тогда придут эти твари. Кроме меня у него больше никого нет, если они убьют его. Дайлин, у меня есть, чем расплатиться за помощь. У отца был меч старинный, очень дорогой он всегда им гордился. Матушка хранила его для Бивина, но я с радостью отдам его тебе, если только...» «Погоди, Китлин», Амелу предостерегающе вскинул руку, с усилием заставив себя оторваться от завороженного разглядывания ее лица. «Погоди, ты говоришь, что искала своего брата?» «Да», девушка снова всхлипнула. «Я обошла весь город. О, создатель, а вдруг он побежал в замок, чтобы спасти маму?» «Андрасте, нет». Дайлин положил руку на ее плечо и легонько стиснул. Китлин подняла голову и в ее глазах впервые за все время мелькнула тень надежды. «Если твой брат жив, я приведу его», негромко пообещал Ламелу, снимая тонкий светлый волос с ее плеча. «Не нужно со мной идти, жди здесь, Лилиана, я пригляжу за бедняжкой», рыжеволосая лучница понимающе кивнула. «Иди, глупость ты затеял», лесная ведьма покачала головой. «Командор ждать велел, товарищи твои вернутся сейчас, к тому времени город весь обойти успеешь ли?» «Мне не нужен город», Дайлин проверил, хорошо ли выходит из ножен меч. «Я уверен, что догадываюсь, где сейчас мальчишка. Постараюсь вернуться до темноты». Глава 32. Поминутно оглядываясь на замок, Дайлин быстро шел между темными сваями стоявших у самой пристани домов, пугая крысы, перешагивая через частые лужи. В этой части города было тихо, и трудно было поверить, что несколькими кварталами далее к смертной битве готовилось множество людей. Временами страж замирал у развилки, словно размышляя, куда ему свернуть, но выбирал дорогу, подчиняясь непонятному наитию, и, не задерживаясь, шел дальше. Спустя какое-то время он вышел на окраину города. По одну сторону спокойной гладью переливалось под звездами озеро Калинхат, по другую лежал Редклифф. Впереди низина упиралась в отвесные холмы. Их склоны, подступавшие к самой воде, были настолько крутыми, что пройти вдоль озера по берегу можно было только на крыльях. Их у стража не было, но, тем не менее, он решительно направился в сторону холмов. При ближайшем рассмотрении холмы и почва перед ними были основательно подрыты горожанами, добывавшими, как видно, глину для своих нужд. То и дело попадались ямы и насыпи, а кое-где приходилось перебираться по протянутым над провалами в земле жердям. Дважды Дайлин замечал тачки гончаров с брошенным в попыхах инструментом. Покопавшись в памяти, страж припомнил, что самая качественная глина, ценившаяся едва не выше меди, залегала ниже, под почвой, на глубине роста взрослого мужчины, да и то не везде. Те гончары, что не ленились ее откапывать, зарабатывали поболее всех прочих. Уже не первое их поколение облюбовало эту часть холмов добывать материал для своего ремесла, постепенно срывая их, и то тут, то там оставляя глубокие ямы в земле. Добравшись почти до самого изрытого склона, и несколько раз едва не провалившись в темноте в нарытые глиняные норы, Дайлин огляделся. Света звезд было недостаточно, чтобы даже видеть то, что под ногами, не говоря о всем прочем. Стрекот ночных насекомых и плеск близкого озера мешали прислушиваться, поэтому страж рискнул позвать вслух. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Эй!» Он напряг слух. Потом позвал еще раз, громче. Не прекращая кричать, Дайлин взялся за обход всех ям, на которые мог наткнуться в темноте, время от времени бросая все более встревоженные взгляды на замок, очертания которого уже почти растворились во тьме. И только когда страж почти утратил надежду, внезапно откуда-то из темноты до него донесся слабый детский голос. «Помогите, помогите мне кто-нибудь!» Дайлин перемахнул через невысокую насыпь из разрытой глины и склонился над ямой, из которой ему послышался призыв о помощи. Вглядевшись во тьму, страж различил фигурку ребенка, скорчившуюся на дне. «Эй!» Счел необходимым еще раз позвать Дайлин, опускаясь на колено. «Ты, Бивин?» Ребенок пошевелился. Видно было, что он попытался подняться, но не смог. Из ямы донесся болезненный вскрик. «Да, это я. Прошу вас, кто бы вы ни были, вытащите меня отсюда. Я пролежал здесь весь день. Кажется, ногу сломал». Дайлин спрыгнул вниз и, После довольно значительных для него усилий, выбрался из ямы с братом Кейтлин на руках. Нога Бивина действительно оказалась сломанной в двух местах. Пролежавший целый день в яме ребенок ослаб и едва ли смог бы идти, даже будь обе его ноги здоровы. «Может, все-таки расскажешь, что случилось?» — напряженно спросил страж. Возвращаться по рытвинам и ямам в темноте с мальчишкой на руках оказалось не так просто, как идти сюда в одиночку. «Твоя сестра с ног сбилась, разыскивая тебя. Отчего ты убежал?» — Бивин не ответил, отворачивая лицо. Страж оступился, споткнувшись о пригорок, и мальчик вновь болезненно вскрикнул. «Бояться можно», — жестко продолжал Дайлин, сбивая дыхание. «Только когда ты один, и от твоего страха не зависит больше ничьей жизни. Но ведь ты, Бивин, не один. У тебя сестра. Ты – единственный мужчина в семье. Кто должен ее защищать? Ты об этом подумал? Вам хорошо говорить, господин». Детская рука, перекинутая через шею стража, сжалась в кулак. «Вы такой большой и воин. Но эти твари я видел, как они тащили маму. Она кричала. И да, я испугался. Я думал, что сумею спрятаться. Там, у дальнего склона, маленькая пещера. Я бежал туда, но оступился и тебе повезло, что я тоже знал про эту пещеру», — ворчливо перебил Дайлин, окончательно сбив себе дыхание. «Когда твоя сестра сказала, что ты пропал, я сразу подумал про это место. Мы играли на склонах с друзьями, когда я был таким, как ты, и в ямы проваливались все время. Мы тоже», — доверительно поделился Бивин и охнул, сдержав очередной вскрик. «Но вокруг всегда рабочие. Они нас вытаскивают, а сегодня они все. О, создатель, господин, смотрите, смотрите на замок, эти твари возвращаются». Амелу вскинул голову. По мосту, соединявшему два холма, на одном из которых стоял замок, а на другом начинался путь в город, теперь клубился колдовской зеленый туман. И там, внутри тумана в сторону застывшего в ожидании неминуемого обреченного города стремительно двигалось что-то страшное. Глава 33. Приготовиться. По команде Банна Тегана все, у кого были луки, одновременно выступили вперед. Бить только в головы. Все другие раны для них не опасны. Стрелы понапрасну не трать. Стоявший по правую сторону от него Кусланд стиснул пальцы на крае нагромождения баррикады, всматриваясь в темноту улицы. В дальнем ее конце, все приближаясь, клубился зеленый туман. Казалось, облако тумана, которое стремительно разрасталось, охватывая весь город, и было тем самым злобным чудищем, убивавшим все живое, что вот-вот, накатив, он поглотит их всех, не смогущих справиться ни с силой, но с мерзким колдовством. Однако одна за другой показывающиеся из тумана стремительные фигуры опровергли это мимолетное заблуждение. В первый миг чудища показались застывшим в напряженном ожидании стражем порождениями тьмы, и лишь когда первые из них добежали до освещенной факелами улицы, сделалось понятно, насколько были ошибочны эти предположения. Мертвяки. Морриган брезгливо поежилась, сжимая на посохе тонкие пальцы. Сперва забили их как скот, затем подняли, магию крови применив, и погнали на нас. Таких не убить, головы рубить надо. Магия крови. Банн Теган, слышавший ее слова, с трудом оторвал взгляд от приближавшихся мертвецов. В замке никогда не было магов. Ты сможешь что-то сделать. Кусланд вытащил меч, жалея, что в руках у него не молот. Таким против неубиваемой нечисти действовать было бы сподручнее. Ты же тоже маг. Морриган взмахнула посохом. Огненный шар, сорвавшись с его конца, с силой грянул о землю и отбросил первых мертвецов, уже готовых было броситься на баррикаду. Я не могу. Магиня швырнула еще шар, и еще, под одобрительные крики защитников баррикады. Неведом мне Малификарум. И силы не те. Прислал кто? Она взмахнула посохом, отбросив новых мертвецов, вместе с клубами зеленого тумана. Кто прислал их, мощью обладает, такой, что мне не снилось. Готовьтесь к бойне. Прошлые две ночи, унесшие жизни трети Редклифа, снабдили армию мертвецов бесчисленным множеством воинов. Так казалось защитникам, до которых с мертвецами добрался и зеленый туман. Заклятия лесной ведьмы давно уже перестали сдерживать все подходивших и подходивших мертвых, стремительных и сильных, таких, какими они никогда не бывали при жизни. С утробным ревом они лезли на баррикаду, круша и ломая все, до чего могли дотянуться. Наносимые раны, казалось, вовсе не причиняли им вреда, и любого можно было остановить, только разрубив на куски. Воины и горожане сражались отчаянно, пытаясь помешать мертвецам влезть на баррикаду, но, одержимые злой магией, те поднимались вновь и вновь. Зеленый туман обволакивал воинов, лишая их зрения и воли к борьбе, И то и дело то там, то здесь усталый защитник обреченно опускал оружие, чтобы тут же сделаться добычей не знавших жалости тварей. Несколько недобитых мертвецов ползали под ногами воинов, хватая их за сапоги и впиваясь когтями и зубами. Часть баррикады была сломана, и с трудом сдержавшие едва не хлынувший поток тварей через эту брешь защитники на силу удерживали их натиск. Рев, крики и стоны, вой, звон оружия и треск ломавшейся стены. Эти звуки способны были оглушить любого, если бы не покрывавший улицы туман, в котором вяз любой шум, затруднялось дыхание и слабела воля. Число защитников таяло, а те, что оставались, постепенно, шаг за шагом, отступали от баррикады, теснимые со всех сторон ордой мертвецов. Даже участие в бою легендарных серых стражей не могло пособить отчаявшимся защитникам. Все их мастерство не могло помочь разрушить зло и колдовство неведомого мага. Шаг назад, еще, спотыкаясь о трупы товарищей и изрубленных тварей, горожане и оставшиеся храмовники отходили вниз по улице, имея перед собой едва побитого врага и постепенно теряя надежду. Проклятый туман. Лилиана резким движением головы откинула с мокрого лба выбившиеся волосы и коротко полоснула по шее сунувшегося в брешь между спинами защитников мертвяка. «Мне тяжело дышать, Малификарум!» Из последних сил Морриган швырнула огненный шар в гущу врагов, на несколько мгновений приостановив их наступление. «Если не отменить, все умрем!» Куслан вскинул щит, заслоняя ее откинувшегося мертвяка, и едва не упал от толчка, когда сверху на него прыгнул еще один. Стен, орудуя не мечом, а увесистой дубиной, сбросил тварь, отшвырнув ее обратно с проломленным черепом. Однако тут пришла очередь Кусланда идти на выручку, когда сразу несколько мертвых одновременно набросились на Кассита. Споткнувшись, Стен упал, и на него тут же насели. Алистеру удалось щитом столкнуть одного, но из тумана выпрыгивали еще и еще. Защита воинов вокруг была почти сломана. Многие до сих пор помнили, что за их спинами на площади своей участи ждали женщины и дети, но даже сильная воля сотен людей не могла противостоять кровавой магии демонов тени. Все казалось уже конченным и гибель неминуемой, когда «смотрите, люди!» заорали откуда-то из задних рядов. «Люди, туман, он рассеивается!» Все изменилось настолько быстро, что далеко не все сразу заметили это. Туман действительно не наступал и не сгущался больше. Наоборот, он стремительно редел, рассеивался и таял, открывая черное небо с россыпью звезд над головами защитников, возвращая им слух и зрение. Вместе с исчезновением тумана слабели пришедшие с ним мертвецы, движения их утрачивали стремительность и гибкость, делаясь все более вялыми и рваными. Точно у неведомого кукловода еще более лукавый шутник обрезал нити, на которых висели марионетки, одну за одной. Туман продолжал сопротивляться, то удаляясь, то наползая, он не желал сдаваться просто так, но уже было видно, что кто бы он ни был, вступивший в бой второй игрок побеждал, медленно, но верно. Опомнившиеся защитники с новыми силами бросились на безвольно отмахивавшихся мертвецов. Там, где туман отступал, те почти не сопротивлялись, утратив цель и жажду убийства, превратившись из опасных тварей просто в едва шевелившиеся мертвые тела. Теперь под командой уцелевших храмовников наступали горожане, держась на границе отступавшего тумана. Они медленно теснили мертвецов, предоставив им двигаться самим, так как бой уже, по сути, прекратился, оставив лишь хлопотливую работу. Кусланд склонился над раненой Лилианой. Поодаль Кассит все пытался сесть, но получилось это у него только с помощью подоспевшего Алистера, лицо которого тоже было залито кровью. Морриган присела на корточки у стены ближнего к ним дома. На посох она опиралась обеими руками, прижимаясь к его шершавой поверхности щекой. Что произошло? Приподняв стонущую сквозь зубы Лилиану и закрывая ее рану рукой, спросил Эйн. Он не ожидал ответа, но неожиданно дождался. Случилась битва магов сильных, лесная ведьма проехалась щекой по посоху, уперевшись в него виском. Один из замка вызвал мертвых, другой развеял мерзость эту. Заклятие ослабло, и падаль падалью сделалось опять. Ты хочешь сказать, что у нас на глазах только что произошел поединок двух могучих магов? Алистер нервно хмыкнул. Морриган смерила его взглядом и медленно кивнула. Больше скажу, лишь одного я мага знаю в Фирилдине, способного свершить все то, что было. То мать моя, Флимит. Но это не она, здесь не она. Похоже, мощь, но вид ее не тот. Хотите больше знать, ищите одного из магов. Что знала, то сказала. Лилиана отвела руку Эйна и слабо улыбнулась ему. Я сама, она схватилась за его плечо. «Помоги мне подняться», — сын Мерика качнул головой. То, что только что произошло, отказывалось в ней укладываться. Впрочем, не только у него. Матерые же отступники живут здесь, в Редклифе. Он осмотрел раны Кассита и еще раз качнул головой. Может, Дайлин не был так уж неправ, когда говорил о необходимости прекратить усмирять сильных магов. А где он сам? Здесь. Вокруг лежали десятки тел, мертвых и раненых. Некоторые раненые поднимались на ноги, другие сидели, пчась помощь на месте своим ранам или ранам соседа. Неудивительно было не обратить внимания на незаметно приковылявшего к ним Амелла, который тьма ведает, как отыскал их среди всех прочих. «Я видел, откуда Морриган кидала огненные шары», — пояснил Дайлин, в ответ на всеобщий невысказанный вопрос. «Брел, пока не наткнулся на вас.